Но самое главное, что было при шамане, книга заклинаний. У каждого уважающего себя мага есть своя личная книга заклятий. Одна на всю жизнь. Ее никто не может открыть, кроме владельца. Но раз владелец погиб от моей руки, получается, теперь она моя. У меня уже была своя книга, которую я начала заполнять, но, увы, она осталась в академии. Я взяла в руки толстенькую книжку в кожаной обложке и черном переплете. Даже думать было страшно, чья кожа послужила ей обложкой. Руки тряслись, а я пыталась открыть книгу. Ничего не получалось. Хм, ну конечно, магия крови. Я убила шамана, значит, чтобы открыть ее новому хозяину, нужно окропить ее своей кровью. Я надрезала кинжалом ладонь и провела по переплету кровавую дорожку. Книга засветилась и раскрылась. Я начала волнительно листать страницы, в голове гудело, а страницы все не заканчивались. А во, сколько же здесь всего. Надо будет позже подробнее все изучить. Я с облегчением закрыла книгу и закрепила ее в кармане своего нательного пояса. Подобрав все свои находки и вернувшись к ожидающим меня мужчинам, я произнесла: «Я все сделала, но есть один момент, трупы». «Что трупы?» – переспросил Оливер. «Слишком много энергии смерти, я ее чувствую, я могу ее собрать, но трупы все равно остаются. Достаточно одного сильного лича или некроманта, и они поднимутся нежитью. Конечно, не все, так как лианы сильно их повредили, но многие». «Она права», – хмуро произнес Нейт, – «мы находимся слишком близко к мертвым землям». Я серьезно посмотрела на мужчин. «Если не собрать энергию смерти и оставить тела, то земля пропитается мертвой энергией и пустошь увеличит свою территорию, а армия нежити пополнится сильными воинами зомби-орков». Мужчины были обескуражены моими словами. «Да, зомби-орков, это серьезно. Мы не можем просто так уйти», — сказала я спокойно. «Что ты предлагаешь?» — решительно спросил Оливер. «Я попробую собрать энергию, а тела нам надо уничтожить, самое простое — сжечь». Оба мужчины согласно кивнули. «Я прошу вас не смотреть, отвернитесь все, и не поворачивайтесь, пока я не скажу», — сказала я. Все молча развернулись и отошли подальше. «Кто в здравом уме будет спорить с магом?» Я подошла ближе к телам погибших и обратилась к своему разуму, выпуская своего зверя. Я снова почувствовала, как огромные щупальца взметнулись возле меня. «Вот все-таки интересно, почему моя одушевленная магия проявляется именно так, так необычно, даже как-то агрессивно?» Я мысленно попросила: «Поглоти эту энергию». И я увидела магическим зрением, как мои щупальца потянулись к фиолетовой дымке и словно пылесос стали втягивать ее. Меня стала наполнять энергия, я чувствовала ее силу, ее потоки, даже ее вкус. Это сродни тому, как измученному жаждой человеку дать ведро прохладной родниковой воды. Еще немного, и мой колодец переполнится. Интересно, бывает ли магическое переедание? Интересно, почему в университете ничего не было сказано о таком способе пополнить свой магический резерв? Или так нельзя делать, и возможно меня ждут негативные побочные последствия, но я чувствую себя как никогда хорошо, как объевшийся сметаной кот, сытый и довольный. Когда я закончила, я попросила мужчин вернуться и начать приготавливать большие погребальные костры. Мужчины таскали сучья и бревна, укладывали их в кострища. Все были заняты работой. Я же пока рассматривала имущество шамана. Посох колдуна был выполнен из черного дерева неизвестной породы. По всей его длине были вырезаны какие-то знаки и письмена, возможно, это были руны. Мне было сложно сказать, так как магическое образование у меня было классическое имперское, с магией рун я была незнакома. Но я знала, что она существует, как вид. Я заметила одну странность, что стоило мне взять в руки этот посох, он как будто бы нагревался, но не сильно. Складывалось ощущение, что дерево становилось теплым. Неприятных ощущений я не чувствовала, поэтому не боялась к нему прикасаться. Меня одолевали сотни вопросов. Зачем он нужен? Из книг библиотеки Академии, а также от профессора Морей, у которого, кстати, тоже был посох с набалдашником в виде черепа некрупного леопарда, я знала, что магический посох может служить усилителем магических действий. В теории, он должен помогать аккумулировать силу, усиливать магические действия, а также увеличивать их мощность. Таким образом, опять же в теории, если я способна выпустить фаербол, например размером в диаметре 3 метра, то при использовании посоха, он должен увеличиться. Но вот насколько фаербол может быть больше, хорошо бы знать. Дальше я стал рассматривать огромное ожерелье из перстней. Да, чего тут только не было, и золотые, и серебряные, и даже как будто медные, камни различных оттенков, были богато выполненные, и были совсем скромные перстни. Я стала их пересчитывать. А во, 75 перстней, вот это да. Я взглянула на них магическим зрением. Ну ничего себе, они светились магией. Это были не просто побрякушки, а что-то типа амулетов или артефактов. Вот, зачем шаману надевать их на себя как ожерелье? Интересненько. Обязательно с этим надо было разобраться. Теперь очередь дошла до книги. Я раскрыла ее и начала изучать. Так, понятно, в ней в основном были заклятия магии земли и огня. Очевидно, шаман тяготел именно к этим двум стихиям. Что-то было для меня знакомо, а что-то я увидела впервые. Вот, например, заклятие «Зыбучие пески», оно было похоже на заклятие «Болотная трясина», в которой угодил вчера наш доблестный отряд. Я такие заклятия видела впервые. Также в книге было много различных проклятий на основе магии земли, нечто среднее между темной магией и магией земли. Странное сочетание. Еще в книге были описаны способы создания рун по тому или иному заклятию. Я же для себя решила, что обязательно добавлю в эту книгу все, что знала сама, как только появится возможность и достойное перо. В общем, дел у меня на будущее оказалось ой как много, разбираться со всеми магическими трофеями придется не одну неделю. К вечеру чуть более 20 костров были уже сложены, все тела орков были плотно на них уложены, осталось только поджечь. Я подошла к первому костру и выпустила в него маленький фаербол. Размер огненного шара был примерно с хороший апельсин. Пламя тут же схватилось за сухие сучья, и костер начал быстро полыхать. Я решила опробовать свой новый черный посох. Я попробовала создать фаербол, используя ровно столько же силы, но уже с применением посоха. Резко взмахнув посохом и направив его на второй костер, с его набалдашника слетела искра, которая стала разрастаться в полете до размеров метрового фаербола. А во, бедный костер, он чуть не развалился, но зато начал полыхать сразу как факел. Бойцы, стоявшие поодаль от меня, настороженно отступили подальше и взирали на мое огненное шоу. Я спокойно переходил от одного костра к другому, пока все 20 не полыхали ярким ревущим огнем. Вечер спускался на наши плечи, а мы, развернувшись, медленно уходили в молчании. Лишь за нашими спинами был слышен треск дров и рев огня 20 погребальных костров. Следующий день мы все решили посвятить разделу трофеев. Учитывая, что я совсем не смыслю в оружии и амуниции, да и продать в дальнейшем такую гору топоров и секир мне представлялось весьма проблематичным, я решила оставить все оружие и амуницию солдатам и наемникам. Я лишь отобрала пару арбалетов с болтами для нас с Сэмом, еще пару кинжалов, а также небольшой клинок для Сэма. Также мне доставалось все золото и монеты орков, все ценности в виде перстней, браслетов, цепей и прочего ценного имущества. В этом числе была изящная серебряная фляга. В целом обе стороны остались весьма довольными разделом трофеев, так как по моим подсчетам, бойцы выручат целое состояние за сотню боевых топоров орков. Вот так, глава 17. Следующие две недели нашего пути прошли без происшествий. Мы мирно передвигались по северному тракту в сторону запада, к границам государства Тром. Это было союзное государство наемников. Впереди нас ждала последняя деревушка и постоялый двор вблизи границы с мертвыми землями, а там еще 5 или 7 дней пути и мы достигнем границ земель наемников. Чем дальше мы отходили от земель герцога и чем ближе приближались к землям наемников, тем спокойнее мне становилось. В душе я еще переживала, что наш план с мертвым телом графа в башне не удался, и меня объявили в розыск. Возможно, даже вознаграждение объявили за меня живую или мертвую. И вот мы дошли до последней деревушки между империей и мертвыми пустошами, дальше уже начинались границы земель наемников с империей. Постоялый двор под названием «Последний привал» встретил нас приветливыми окнами и огоньками в них. Пройдя в широкий зал таверны, я разместилась за свободным столом в ожидании Сэма. С целью предосторожности я заблаговременно спрятала волосы и нахлобучила капюшон, опять выдавая себя за мальчика. Солдаты и наемники устраивались за свободными столами, кому-то уже несли вино. Сэм, устроив наших лошадей в конюшне, и уже успев заказать нам ужин, вернулся ко мне за стол. Его лицо было напряженным. Я сразу заподозрила неладное. Он приблизился вплотную ко мне, и сунул под столом мне в руки клочок бумаги. «Смотри, но только аккуратно, так, чтобы никто не увидел». Я развернула на своих коленях листовку, а на ней красовался мой портрет, а ниже было написано Разыскивается живая или мертвая. Вознаграждение за живую 5000 золотых, за мертвую 3000 золотых. Охренеть, вырвалось у меня. Тише, прошептал опасливо Сэм. Нельзя привлекать к себе внимание. Мы отужинаем и сделаем вид, что пошли спать к себе в снятую комнату, а глубокой ночью покинем трактир. Вид у парня был встревоженный, он взволнованно шептал. Нам надо оторваться от группы и постараться уйти подальше. За такой куш, любой из них перережет нам глотки. Думаю, что объявление пока никто кроме меня не видел, поэтому будем надеяться на лучшее. Главное не суетиться и не привлекать к себе внимание. Я долго думала, как же нам быть и куда податься. При таком раскладе с наемниками оставаться ни в коем случае нельзя, они за деньги готовы на все. Я решила предложить рискованный план. Сэм, я вот что думаю. Мы собирались с тобой в государство Тром, в его столицу, чтобы там затеряться, найти работу и жилье. Я думаю, что нас завтра будут искать по всем ближайшим дорогам государства Тром, которые ведут к его столице. А что если мы пойдем снова по границе мертвых земель, только уже непосредственно по самим мертвым землям? Да, это будет большой крюк, да и опасны мертвые пустоши. Но это наш шанс пройти незамеченными вглубь от территории империи. А там уже пройдя приличное расстояние, мы сможем повернуть на восточный тракт государства и спокойно пройти к его столице, пока нас будут искать на южных дорогах. План неплох, сказал Сэм. Да, думаю, шанс есть. Так и поступим. А пока ешь, нам нужны силы. Спустя несколько часов, я сидела на кровати в маленькой комнатке на втором этаже постоялого двора и чутко прислушивалась к звукам ночи. Постояльцы уже разбрелись по своим комнатам, да и из обеденного зала уже не были слышны звуки. Я была сыто накормлена, чисто вымыта и уже одета и полностью собрана в дорогу. Для прислуги мы соорудили из одеял и подушек подобие спящего человека в кроватях. Сэм, заглянув в комнату, кивнул мне на выход. Мы медленно крадучись отправились к конюшне, вывели лошадей и, стараясь не привлекать внимания и не шуметь, покинули постоялый двор. Достигнув ручья и перейдя его вброд, мы покинули границы империи и вступили на территорию мертвой пустоши. Наш путь лежал строго на север параллельно границе с союзным государством Тром. Весь день мы прошли неспешным шагом, жалея лошадей. Я заметила, как тяжело было Сэму находиться на территории мертвых земель. Хотя он старался храбриться, но я видела, как опустились его плечи, как потух его взгляд, как поселилась там тревога. Я же чувствовала себя хорошо, и это было странно. Но видя страдания Сэма, решила, что переночуем мы на стороне земель наемников. Прошло 3 дня, мы потихоньку продвигались на север. Днем мы ехали по землям пустоши, а ночью устраивались на отдых на землях наемников. Сэм был словно индикатор, он тут же улавливал, где заканчиваются земли одних и начинаются земли других. Но и внешне это было заметно. Если на территории мертвых земель был лес, то он был мертвый. Деревья были словно высушены, не росли, и на них не было листьев. Они были словно окаменелыми. Трава не росла, она стояла сухостоем, словно ее высушили, а в некоторых местах даже выжгли. Ни птиц, ни зверей не было слышно. Удивительное место, я бы даже сказала аномальное. Все-таки очень хотелось бы знать, что же могло произойти здесь, какая экологическая или магическая катастрофа. Когда я смотрела на пустошь магическим зрением, я ощущала лишь присутствие энергии смерти, а точнее даже не саму энергию, а эманации. Если на поле битвы с орками, там как раз была свежая разлитая энергия смерти, то тут было нечто иное, будто все уже пропиталось вокруг, все живое погибло. Сама земля была мертвой, но как таковой опасности я не ощущала. Также давление на свое эмоциональное состояние я тоже не чувствовала. Мне было интересно, очень хотелось забраться поглубже, взглянуть на эти земли чуть дальше. Но видя панику Сэма и его состояние, я не рискнула. Сэм же наотрез отказался отпускать меня одну. Вот вроде бы нас никто не преследует, мы в относительной безопасности, и на мой взгляд все было вполне неплохо. Но на 4-й день, меня начало что-то смущать. Я долго не могла понять, что не так. Ощущение чьего-то взгляда преследовало меня. На 5-й день я была абсолютно уверена, что за нами наблюдают. Особенно остро это чувствовалось именно на мертвых землях. Я пыталась вглядеться магическим зрением, но не добилась успеха. На всякий случай, мы решили придерживаться стороны земель наемников. На 6-й день, я уже начала беспокоиться, что вдруг у меня паранойя, и мне это стало казаться навязчивой идеей. Несколько дней я ощущала этот взгляд со стороны, но агрессии как магической, так и физической не наступало. Это тоже смущало, ведь нежить по своей сути просто нападает совершенно бездумно, и кроме нежити со стороны пустоши ждать нам было больше некого. По этой причине я уже и начала переживать за свое психическое состояние. А чему удивляться? Сначала одно убийство, затем другое, вот и результат. Под вечер шестого дня я была взвинчена до предела. Ситуация грозила вылиться в истерику. Мне просто необходима была разрядка, выплеск эмоций. Может действительно поплакать, а поможет ли? Не найдя ничего лучшего, я в резкой форме попросила Сэма не ходить за мной, а сама решительно шагнула на мертвые земли. Меня трясло от непонятных ощущений. Я громко закричала: «Все, хватит, прекрати это. Я знаю, что ты смотришь, и знаю, что ты слышишь». Я кричала истошно и как-то надрывно. Я стояла и вглядывалась в чернеющий мертвый лес. Тишину лишь нарушал шум ветра в сухих ветках мертвых деревьев. «Что тебе нужно? Покажись и объясни», — уже более спокойно произнесла я. Прошла минута, другая, третья. Как говорится, ни ответа, ни привета. Все-таки у меня начались расстройства психики. «Здравствуй, Шиза». Я уже развернулась, чтобы пойти к Сэму, который вдалеке топтался на краю границы выжженной земли с обеспокоенным видом. Как вдруг услышала протяжный шепот «Здравствуйте». Я от неожиданности подпрыгнула на месте и снова развернулась лицом к лесу. Мне стало плохо от одной мысли, что моя Шиза со мной поздоровалась. Но когда я увидела между деревьев нечто, меня отпустила паника, я с облегчением вздохнула. Фух, моя крыша не поехала. Но тут же паника вернулась, так как до меня дошло, что со мной поздоровалось это темное нечто, стоящее вдалеке в мертвом лесу. Я стала всматриваться в темноту леса, но разглядеть толком не получалось. Немного успокоившись, я сделала нерешительный шаг вперед. Если бы гость хотел напасть, то давно бы это сделал. Значит, визитер настроен не агрессивно. «Подойдите, уважаемый», — проговорила я вежливо, стараясь изо всех сил не выдать страха в голосе. «Сандра», — услышала я взволнованный голос Сэма. «Все хорошо, Сэм. Пожалуйста, не приближайся», — говорила я как можно более бодрее, а у самой только что ноги не тряслись от страха. А тем временем это нечто приближалось, и уже был виден силуэт темного плаща и низко надвинутого на лицо капюшона. Гость появился передо мной и замер примерно в 3-4 шагах. Я покрепче схватилась за свой посох, аккумулирующий энергию. Увидев мое движение, гость покачал головой. «Я не буду нападать», — зловеще прошелестел он. «Хорошо, тогда я тоже воздержусь», — примирительно произнесла я, опустив посох. Я указала приглашающим жестом на два поваленных крест-накрест дерева. Я уселась на одно сама, а на второе опустился мой визитер. Некоторое время мы просто молчали. Я воспользовалась заминкой, чтобы рассмотреть посетителя. По виду сказать было сложно, кто был передо мной. Скорее всего, это было существо, похожее на человека в темном плаще с большим капюшоном. По ширине плеч, это, вероятно, был мужчина, ростом примерно выше среднего. Минуты шли, а гость все молчал. Я уже начала терять терпение и постукивала ножкой. «Что ж, уважаемый, у вас есть ко мне дело?» Я начала нервничать. «Нет, леди», — опять прошелестел голос. «Хаэм, тогда зачем вы преследовали нас?» — задала я волнующий меня вопрос. «Вы мне показались очень интересной, я просто наблюдал». «Зачем?» — я теряла терпение. «Я уже сказал, вы мне показались очень интересной», — спокойно прошелестел гость. «В чем же интересный?» — тут же выпалила я. «В вас столько всего намешано, это невероятно», — голос, кажется, развеселился. «Я кажусь вам смешной», — начинала я сердиться. «Прошу простить меня, благородная леди», — прошелестел вежливо посетитель. «Я просто удивлен сочетанию несочетаемого в вас». «Допустим», — сказала я сердито. «Могу я узнать, с кем имею честь беседовать?» «Я не уверен, что знакомство будет вам приятным», — произнес гость. «Об этом судить мне», — раздраженно произнесла я. «Как вам будет угодно», — холодно произнес визитер. Он поднялся и распахнул свой плащ и откинул капюшон. Я в ступоре смотрела на существо, стоящее передо мной, и волосы зашевелились на моей голове. Божечки мои, передо мной был лич. Охренеть, самый настоящий лич. Полностью раскрывшись, мужчина, наверное, он все-таки был именно мужчиной-человеком, хотя, возможно, и каким-нибудь эльфом, ну точно не орком и не гномом, рост не тот. Так вот, этот мужчина представлял собой нечто типа скелета, но хорошо одетого. Его абсолютно голый череп и голые костяшки пальцев не сохранили ни куска плоти. Единственное, что выделялось, это темно-красный свет в глазницах его черепа. Бррр. Зрелище воистину жуткое, просто до дрожи во всем теле. Одет он был вполне прилично, я даже бы назвала это костюмом аристократа. Черный бархатный сюртук, черные брюки, высокие кожаные сапоги, кинжал на поясе с дорогими камнями, несколько перстней украшали его голые костяшки пальцев, а на шее висела массивная золотая цепь с кулоном. Увидев, какой эффект произвела на меня его внешность, он хрипло рассмеялся. Наверное, это был смех, хотя непонятно, как он смеялся, языка-то у него нет, как и ротовой полости. Но все же, мне показалось, что это был именно смех. Затем гость отвесил мне шутливый поклон и произнес: «Позвольте представиться, граф Рауль Жерар Дерелье, в прошлом магистр магии смерти, а ныне вы и сами видите кто». Я вышла из состояния оцепенения и сделала книгсен. «Алессандра Браун», — добавила я через паузу. Я чуть не назвала свое полное имя, но вовремя опомнившись, вспомнила о придуманной Сэмом легенде. «Браун», — переспросил Лич, и как-то с сомнением наклонил голову в бок и хмыкнул. По его виду было понятно, он ни капли не купился. «Что ж, пусть будет Браун», — сказал он спокойно. Гость снова опустился на поваленное дерево и продолжил, не таясь, меня рассматривать. Я стояла и не знала, что мне делать. Его взгляд этих темных глазниц, светящихся красным светом, меня невероятно пугал. «Разрешите задать вам вопрос, леди», — произнес Лич, и, дождавшись моего кивка, продолжил: «Когда вы почувствовали мой взгляд?» Я даже вздрогнула от этого вопроса. «Дня три, наверное», — произнесла я задумчиво. «Скажу, что это было очень неприятно. Еще и маг разума», — воскликнул Лич и разразился каркающим смехом. Вдалеке я услышала обеспокоенный голос Сэма. «Сандра, ты в порядке? Прошу, вернись». Лич перестал смеяться и отвесил мне поклон со словами: «Благодарю вас, благородная леди, за столь приятное знакомство. Я буду вспоминать об этих коротких минутах, проведенных в вашем обществе, как о самых приятных за последние 100 лет. Не буду вас более задерживать. Возвращайтесь к своему спутнику». Медленно кивнув на прощание, я поспешила к Сэму. По пути обернувшись, я увидела, что гость уже покинул место нашей встречи, как будто его здесь и не было. Жуть. Я только что общалась с Личем и осталась жива. Невероятно и отвратительно одновременно. Я заметила, что мои руки сильно тряслись от страха, а на лбу выступил бисером пот. Мы проехали с Сэмом еще немного вперед и вглубь, подальше от границы мертвых земель. Я всю дорогу была вынуждена успокаивать Сэма, что со мной все в порядке. Он же все это время отчитывал меня словно школьницу и ругал меня за мою наивность и легкомыслие. Что ж, он прав. Я же всю дорогу думала о страшном госте и этой странной беседе. Действительно, это было странно. Я ему показалась интересной, и по этой причине он наблюдал за мной несколько дней. Этой ночью я уже не ощущала чьего-то взгляда, и на следующий день тоже. А уже к вечеру я почувствовала этот взгляд снова. Мы уже хотели встать на отдых недалеко от границы с мертвыми землями. Я спрыгнула с лошади, подошла к кромке выжженной земли и недовольно скрестила руки на груди. «Ну вот, опять?» — спросила я сердито. «Мы же вчера договаривались». За моей спиной раздался каркающий смех. «Нет, не договаривались. Я бы помнил». Я подпрыгнула на месте от неожиданности и резко развернулась. От этого резкого движения чуть не упала, но костлявые руки Лича меня удержали от падения. «Добрый вечер», — сказал гость, смеясь. «Ох, чуть Кондратий не обнял», — сказала я, хватаясь за сердце. «Кто?» — спросил Лич. «Говорю, чуть сердце не остановилось», — зло крикнула я на посетителя. «Зачем так пугать?» «Сандра!» — из пролеска выскочил Сэм и так и замер с охапкой хвороста в руках. «Все хорошо, Сэм», — сказала я парню. «Это вчерашний таинственный посетитель, граф Рауль Жерар Дерелье». «Я правильно представила вас, граф?» «Все так, леди», — граф кивнул мне и учтиво поклонился Сэму. Сэм выронил из рук хворост, весь побледнел и сдавленно прошептал: «Самуэль Браун». Граф, снова кивнув, посмотрел на меня. «Муж, брат», — ответила я, стараясь не выдать лжи. Граф застыл в молчании, разглядывая нас обоих. «Прошу вас, граф, объяснить цель своего визита», — не выдержала я молчания. Граф пожал плечами. «Да, в общем-то, цели как таковой нет. Скучаю, знаете ли, так давно ни с кем живым не общался. Все так и норовят сразу упокоить». Граф, снова каркающий, рассмеялся. Вы же вроде бы не настроены враждебно, и даже спокойно пошли на контакт. Девушка, боевой маг, ХММ. Давно ли в академии стали учить боевому искусству девиц? Я первая такая, спокойно ответила я. И все-таки, зачем вы снова пришли? Граф снова пожал плечами. Скучаю. А так хочется общения с кем-то из внешнего мира. Он вдруг вскочил и начал ходить туда-сюда. Давайте заключим с вами сделку, леди Алессандра. Вы позволите иногда с вами общаться, будете рассказывать мне о вас и о жизни за пределами пустоши. О, не беспокойтесь, можете рассказывать только то, что сочтете позволительным, что сами захотите рассказать. Я же также могу ответить на любые ваши вопросы. Взамен я гарантирую вам безопасность по прохождению по мертвым землям. Также обещаю не причинять вам вред словом или действием. Хорошо? Спросил он, протянув костлявую руку для рукопожатия. Такая сделка вроде как меня заинтересовала, но не хотелось дотрагиваться до его костлявой руки. Хорошо, я боязливо пожала холодные костяшки его пальцев. Граф сразу как-то приободрился и потер свои костлявые руки. Ну же, леди, не томите, давайте скорее побеседуем. Расскажите же мне все уже. Я от такой непосредственности даже рассмеялась. И вот если бы череп мог улыбаться, я бы поспорила, что именно сейчас граф улыбался. Граф, вы меня ошеломили. Давайте не будем так спешить. Мы, как вы видите, путешествуем. Да, да, я понял. Я могу составить вам компанию некоторое время. Пожалуй, пока мы продвигаемся по границе с мертвыми землями, вы можете ехать с нами. У вас есть лошадь? Спросила я его. В некотором роде, смеясь, сказал лич, щелкнул пальцами, и вдруг из земли появился костяной конь. «А боги всемогущие!» – прошептал бледный как смерть Сэм. «Энда, лошадь у вас есть!» – сказала я, с испугом разглядывая скелет лошади. У лошади, кстати, так же, как и у лича, глазницы светились красным. «Бррррр, жуть-жуткая!» Мы с Сэмом начали приготовление к ночевке. Граф поклялся своей магией, что не причинит нам вреда. А как я уже знала, священнее этой клятвы для мага нет ничего. Поэтому, немного успокоившись, мы с Сэмом занимались своими делами. Поужинав, мы сидели и грелись у костра. Наш необычный гость уже не внушал нам такого панического ужаса. Он поведал нам печальную историю своей жизни. Много лет назад, а точнее более 100 лет назад, молодой граф Дерелье, от роду 35 лет, не имея семьи, а имея огромную жажду приключений, решил бросить вызов судьбе и раскрыть тайну мертвой пустоши. Имея за плечами диплом с отличием об окончании Имперской магической академии, степень магистра магии смерти и опыт работы в карательных отрядах, он решил рискнуть ступить на мертвые земли. Он был одержим непомерным энтузиазмом и жаждой исследований. Граф в короткий срок сколотил исследовательскую группу из 4 магов и отряда наемников из 20 человек и отправился изучать аномалию пустоши. Не прошло и недели, как весь отряд погиб. В жестоком противостоянии с полчищами зомби и несколькими личами, руководящими ими, погибли все маги, в том числе и он сам. Но на грани смерти он почувствовал, что его кто-то удерживает и не дает шагнуть за грань. Могущественный лич поднял его и сделал личем армии смерти. Так началось его горькое существование в виде мертвого мага. Рассказ графа был очень интересен. Мы с Сэмом слушали его, раскрыв рот. Из его слов я вывела главное, что все те, кто попадает на территорию мертвой пустоши, не выживают, увеличивая тем самым полчища зомби. Каждый год находятся новые смельчаки, ослепленные самоуверенностью и легкомыслием, желающие пройти мертвые земли и вернуться. Но все тщетно, пустошь поглощает всех, никто не возвращается, а армия мертвых растет, пополняя свои ряды свежими наивными глупцами. «Скажите, граф, вы можете покинуть пустошь?» – поинтересовалась я. Мне были интересны технические аспекты его существования. «Могу, ненадолго, но не вижу в этом особого смысла. Понимаете, Алессандра, я теперь лич, и привязан территориально к этой мертвой земле. Я, как это ни странно звучит, хочу жить, а точнее существовать, пусть даже в таком виде. А на земле империи или наемников или эльфов, меня сразу упокоит. Расскажите, граф, что там в этих землях? Вы же теперь исполнили свое желание исследовать пустошь». «О, да, целое столетие только этим и занимался», — рассмеялся лич. «Так расскажите же нам, что в себе таят эти земли, и почему произошло так, что они стали мертвыми». Лич как будто тяжело вздохнул. «Все началось более 2000 лет назад, во время кровопролитной войны между эльфами и людьми. В те времена эльфы не делились на темных и светлых, Это еще было до того. Была жестокая война с порабощением людей. Эльфы, конечно, по природе своей сильнее людей и их магия уникальна, но численное преимущество людей и союзы с оборотнями и вампирами уравновесили их шансы на победу. В общем, война затянулась на 7 лет. Основные кровопролитные битвы как раз проходили в этих землях. Эльфы в своей жестокости решили морально унизить королевство людей и стали возводить на этих землях крепость на человеческих телах и костях. Крепость выросла до размера города. За 7 долгих лет энергия смерти пропитала все вокруг и стала появляться первая нежить. Война продолжалась, пополняя ряды мертвых, которых не успевали сжигать, и они становились нежитью. Затем война между людьми и эльфами потеряла смысл, так как на этих землях повсюду бесчинствовала нежить. Прошло еще 3 года, и стало понятно, что мертвая энергия настолько завладела пустошью, что ни люди, ни эльфы уже не смогут существовать на этих землях, и двух из вечных врагов на века разделила мертвая земля и тем самым примирила их. Теперь делить было нечего. Много королей и императоров отправляли в эти земли свои отряды и экспедиции, даже целые армии, чтобы очистить земли от нежити и тем самым присоединить их к себе, но все безрезультатно. Чем больше погибало жизней на территории пустоши, тем сильнее она становилась, и росла из года в год, увеличивая свою территорию. «Да», — выдохнул печально Сэм. «Да, какая ужасная история», — произнесла я тихо, «а что с городом? Он стоит до сих пор». «Да, стоит. Что ему будет?» «Как интересно», — загорелись мои глаза, «взглянуть бы». «И вы туда же?» — покачал головой Лич. «Моя история вас ничему не научила. Ну, вы же обещали меня защищать. Ну, в смысле не вредить», — напомнила я Личу. «Я да, но есть и другие». «О, только и выдала я». Далее граф рассказал, что же сейчас происходит на землях пустоши. «Город все еще стоит. Повсюду и везде нежить. На территории земель хозяйничают несколько личей и отряды рыцарей смерти. Личи все объединены одной целью – поиском артефакта, сокрытого глубоко в городе. Но пока все безрезультатно. А что это за артефакт?» – поинтересовалась я. «Простите, Алессандра, но я не могу вам этого сказать, ни что это за артефакт и для чего он нужен. Я пожала плечами, нельзя, значит нельзя. Мы проговорили почти всю ночь, а уснули лишь под утро. На следующий день мы отправились в путь только в полдень. Всю дорогу граф ехал на своей жуткой лошади и развлекал нас с Сэмом рассказами из его жизни графа, до момента становления личем. Граф оказался прекрасным рассказчиком с необыкновенным чувством юмора. И если не смотреть на него, а точнее на останки его тела, то общение можно было назвать очень приятным. Оказывается, он лично знал профессора Морей, и был его лучшим учеником. Я со своей стороны рассказала ему об учебе в академии, про грустную судьбу профессора, который потерял 2 сыновей и жену, и вынужден доживать остаток своей жизни в академии, чтобы совсем не впасть в отчаяние. Про свои скитания, я решила поведать ему правду о том, что сбежала из-под опеки могущественного герцога. Граф же поклялся своей магией не раскрывать эту тайну. Вообще, этот лич произвел на меня очень приятное впечатление. Ну очень. Единственное, что отталкивало, это его внешность. Ну сложно шутить со скелетом, у которого вместо глаз зловещий красный свет в темных глазницах черепа. На следующий день, примерно в полдень, наши пути разошлись. Мы достигли центральной полосы государства Тром, а значит скоро должна была появиться деревенька под названием Мертвое село и центральный восточный тракт, ведущий прямо на запад вглубь государства к самой столице. Граф на прощание подарил мне свой перстень, объяснив, что это не просто дар дружбы, это важный артефакт, призывающий скакуна смерти. А также любой другой лич и вообще любая нежить, увидев этот перстень, не станет атаковать мага, владеющего им, это знак высшей власти. «Что?» – переспросила я. «Власти, и вы передаете мне такую ценную вещь?» «Да, Алессандра», — твердо сказал лич, — «я не могу вам много рассказать, поэтому лучше не задавайте вопросов. Я уверен, что он вам пригодится. Никогда не снимайте и берегите его. Я уверен, мы с вами еще встретимся». Он склонился к моей руке в прощальном поклоне, и его скакун смерти унес его в темноту мертвого леса. Глава 18. Через 2 часа мы вышли к деревушке под названием «Мертвое село». Несмотря на название, деревня производила впечатление вполне живой и даже оживленной. Деревня состояла из нескольких длинных улиц, в центре мощеная камнем площадь, домики с чистыми и аккуратными окошками. Рядом с деревней, ближе к восточному тракту, располагался небольшой трактир. Мы с Сэмом сразу направились к нему, но договорились, что сначала Сэм убедится в отсутствии объявления о моем розыске. Убедившись, что таковых нет, мы спокойно направились в главный зал трактира. Пообедав в тихом и пустом зале, а также сняв комнату для ночлега, мы начали сбор информации. Это оказалось несложным, так как обслуживающая нас девушка была очень разговорчива и охотно кокетничала с Сэмом. Я же усмехалась, глядя из-под капюшона на все ее ухищрения. Сэм же, не теряя время, назначил девушке свидание вечером, тихо нашептывая что-то девушке на ушко. Из рассказа подавальщицы мы выяснили, что завтра мы сможем заплатить 2 серебряника кузнецу деревни, и он нас возьмет в свой караван до ближайшего города под названием Лин. Город представлял собой большое сообщество ремесленников и мастеров государства, а на будущей неделе там должна состояться большая ярмарка мастеров. Вот на нее и поедет их кузнец. Что ж, все складывалось очень удачно. На ярмарке мы смогли бы все более подробно разузнать о жизни государства, возможно, найти работу и жилье, хотя бы на первое время. А дальше что-нибудь и еще подвернется. Главное не унывать. Вечер прошел спокойно. Я приняла водные процедуры с теплой водой в большой деревянной лохане и даже успела постирать некоторые свои вещи. Все-таки, так мало для счастья надо. Сытный ужин, чистое тело и чистые вещи. А Сэм же с вечера ушел якобы ненадолго, и вернулся только под утро довольный как кот, объевшийся сметаны. Ну что ж, мне не жалко, пусть развлекается, гормоны и все такое, дело молодое, да и тело молодое. Лишь бы был более избирателен к выбору партнера, а то средств контрацепции в этом мире еще не изобрели, а венерические заболевания наверняка существуют. Утром, заплатив 2 серебряника местному кузнецу, мы отправились снова в дорогу. Уже через 2 дня мы въезжали в небольшой, по моим меркам, город. Город был похож на уже знакомый мне ранее небольшой городок возле магической академии в империи Вронте. Чистые центральные улицы выложены круглым булыжником. Магазины, таверны, мастерские, лавки торговцев и ремесленников сияли чистыми окошками и яркими вывесками, завлекающими покупателей. Но все это располагалось именно на основных центральных улицах города, а чуть в глубине от центральных проулков было отвратительное средневековье, где помои и ночные горшки выливались прямо на улицу. Настоящие трущобы, вонь, мухи, крысы, вот что представляли собой глубинки этого города. Зайдя в одну из таверен и оплатив ужин и ночлег, Сэм поинтересовался, не сдается ли поблизости недорогое жилье. Хозяин таверны обещал дать нам несколько адресов. Ночь прошла спокойно, а на утро мы уже окунулись в суету ярмарки этого города. Но нас интересовало в первую очередь жилье. Обойдя несколько адресов, мы усталые и разочарованные отдыхали на лавке возле центральной площади. Я сидела и расслабленно рассматривала суетящуюся толпу, как вдруг почувствовала, как к моему карману брюк кто-то прикоснулся. Я мгновенно схватила руку наглеца и вывернула ее в болевом приеме. Грязный мальчишка лет 10 с криком упал на колени, корчась от моего захвата. Сэм вскочил, не понимая, что происходит. Я рассматривала грязного неудачливого воришку, и тут меня посетила одна идея. Я наклонилась к уху мальчишки и хрипло прошептала: «Я не отрежу тебе руку, если сослужишь мне службу». Мальчишка взвыл, продолжая попытки вырваться, но осознав, что удрать не получится, произнес: «Что надо, господин?» Со слезами пролепетал пацан: «Нам нужно недорогое и скромное жилье, можно на окраине». «Отпусти, господин, я все покажу, клянусь». Я выпустила паренька из захвата. Он недовольно уставился на нас с Сэмом, болезненно потирая руку, но удирать не торопился. Махнув рукой, он показал следовать за ним. Посетив еще пару мест, больше похожих на грязные лачушки с крысами и насекомыми, мы совсем отчаялись найти что-то подходящее. «Есть одно место», — мальчишка как-то осекся. «Ну и?» — подтолкнул его дальше Сэм. «Хозяйка хворает неизвестной болезнью, никто к такой не идет», — пояснил пацан. «Веди», — прошептала я хрипло. Через полчаса мы были на месте. Нас ждал небольшой, уютный домик в стороне от дороги. Рядом было кукурузное поле и пролесок. В целом место вполне уединенное, и для нашего проживания вполне подходящее. Дверь нам открыла молодая девушка лет 22. Ее лицо и руки были испещрены огромными шрамами, как от ожога. Честно признаюсь, ее вид немного шокировал. Я задалась вопросом: и чем же больна эта девушка? Шрамы явно были нанесены насильственным образом, других признаков болезни я не обнаружила, поэтому кивнула Сэму. «Вы жилье сдаете?» – спросил деловито Самуэль. «Да», – растерянно выдохнула девица, удивленно глядя на нас во все глаза. «Хотите снять?» По глазам девушки было понятно, что она напугана и даже ошеломлена. «Показывайте», – сказал Сэм. Глава 19. Что ж, небольшой двухэтажный домик порадовал нас своим уютом и чистотой. На первом этаже размещалась большая светлая кухня и комнатка самой хозяйки, а также различные небольшие подсобные помещения. На втором этаже, а точнее небольшой мансарде, было две комнатушки. Обстановка вся простая, без излишеств, мебели по минимуму. Меня порадовала чистота и приятный запах. «Да, надо брать», — я шепнула пару слов Сэму. Он утвердительно кивнул и внимательно посмотрел на девушку. «Мы снимем у вас жилье сроком пока на 2 недели. Каковы ваши условия?» Девушка растерялась, не веря в происходящее. Бедняжка, очевидно, совсем отчаялась найти себе постояльцев. 2 серебряника, сказала она дрожащим голосом. «Тогда готовка, уборка и стирка на вас. Мы оплачиваем жилье и продукты». Сэм протянул руку девушке, и она вложила ему свою трепещущую ладошку. «Договор заключен. Теперь настал черед моего договора». Я подошла к девушке, откинула капюшон и сняла плащ. Глаза девушки расширились от удивления, но она не произнесла ни звука. «Меня зовут Алессандра Браун, можно просто Сандра, а это мой брат Самуэль Браун. Я прошу вас не распространять никакую информацию и хранить молчание о наших личностях на весь срок пребывания у вас». Девушка усиленно закивала, и мы с ней пожали друг другу руки. Нашу домоправительницу звали Алиса, ей было 22 года. Год назад она осиротела, а до этого жила с матерью и отчимом. Отчим был к ним жесток и очень любил издеваться над несчастной падчерицей, особенно когда был пьян. Как следствие, следы на ее теле и лице. Год назад, когда ее отчим предпринял попытку изнасилования несчастной девушки, мать вступилась за свое чадо и убила мужа, а сама потом повесилась, не вынеся муки совести. Родственники отчима хотели наложить руки на дом и сад несчастной сироты, но девушка уже достигла 2-го взросления, а именно 21 года, поэтому она считалась вполне взрослой, чтобы жить самостоятельно. Раздосадованные родственнички от злости начали распускать про несчастную слухи о ее заразной болезни, чтобы никто не захотел снять у нее жилье. План был прост: пустить сироту по миру, довести до полной нужды, а затем принудить переписать все имущество на родственничков за бесценок. Да, этот мир воистину жесток, хотя и в моей прошлой жизни можно было встретить подобные эпизоды, а уж что творили черные риэлторы. Уплатив девушке вперед за 2 недели, я начала устраиваться, а Сэм отправился за покупками и на разведку что, где и как. Попросив у хозяйки теплой воды, я решила накупаться и выстирать все свои пожитки. Когда я закончила со своими делами и спустилась вниз, то обнаружила, что Сэм уже вернулся с продуктами и вовсю помогает нашей домовладелице с ужином. Шли дни, мы жили спокойно в доме у Алисы, в тишине и уединении. Денег было более чем достаточно, и финансовый вопрос меня не беспокоил. На худой конец можно было продать что-то из ценностей погибших орков, которых было 2 полных мешочка. Сэм помогал девушке по хозяйству, а я начала немного расслабляться и занялась самоанализом и самообразованием. Наконец у меня дошли руки до моего имущества, магического и не очень. Итак, оружие, мой кинжал и меч. Они появились у меня в самый необходимый момент и спасли мне жизнь. Я долго думала, как же так получилось, что они материализовались прямо в моих руках. Я вспомнила слова отца Алессандры о том, что я должна призвать кинжал. Значит, вот он и есть. Я сняла с шеи медальон и положила рядом с кинжалом. Да, тот же герб, те же цвета, те же бронза и позолота. Их явно выполнял один и тот же мастер. В опасный момент я подумала о кинжале, и он призвался в мои руки. Как это ни удивительно, но я поверила в это, мир же наполнен магией, и сама я маг. Поэтому чему удивляться, но откуда появилась катана? Это не родовое оружие. Каким образом мне удалось ее призвать? Да, я не отрицаю, у нас явно была связь. Я чувствовала ее, я слышала ласковый шепот этого меча. Неужели нашей связи было достаточно, чтобы я могла призвать этот меч? Удивительно. Я решилась на эксперимент, унесла оружие в сад, а сама вернулась в дом и попробовала призвать мое оружие. И каково же было мое удивление, когда я смогла это сделать. Необходимо было лишь четко представить эти клинки в руках. Это было невероятное ощущение, появление их в руках. Целый день я только и бегала туда-сюда и обратно. Я была так счастлива и окрылена успехом эксперимента. Я забавлялась как ребенок, и каждый раз радовалась как в первый раз. К вечеру Сэм уже начал качать головой и снисходительно улыбаться. После оружия я добралась до заветной книги заклинаний шамана. Целую неделю я всю ее скрупулезно изучала. Вторую неделю я заполняла ее всеми теми заклинаниями, которые узнала в академии. Я сидела над ней днем и ночью, иногда забывая о еде и отдыхе. Я совсем не выходила из дома. Сэм уже начал сердиться на меня и сам контролировал мое питание и сон. Когда я закончила, я была очень горда собой. После книги заклинаний я перешла к ожерелью из перстней шамана. 75 перстней, и каждый уникален по своим свойствам. Хорошо, что у меня была эта книга шамана. Я многое почерпнула из нее, в том числе и по его перстням. Многие из них были своего рода артефактами, аккумуляторами силы. Очевидно, шаман знал много, но его колодец не был столь глубок для его знаний, а накопленные силы в перстнях позволяли по одному лишь желанию вливать дополнительную силу и использовать ее. Также было и описание, как заряжать эти перстни. Теперь, зная все это, я могла заряжать их сама, делясь своей собственной силой, а затем восстанавливая ее естественным образом. Либо можно было воспользоваться природными источниками силы для заряда амулетов. Про них мне было известно крайне мало. Я знала, что один такой мощный источник располагался в Академии магических искусств, а второй находился в столице. Про другие мне было неизвестно. Таких перстней, накопителей энергии набралось порядка 20 штук. Неплохо. Остальные представляли собой некие болванки для закладки того или иного заклятия, или даже комплекса заклятий. Вот, например, загружаешь в такой артефакт заклятие полного подчинения и надеваешь его на человека, или любое другое существо, и он становится твоим рабом до конца своих дней, а точнее пока с него не снимут это кольцо. Это было невероятно. Удивительные возможности открывало перед собой использование подобных артефактов. Конечно, магию разума никто не отменял, и я могла бы сама пробовать ставить ментальные внушения и блоки без использования подобных игрушек. Но шаман не был магом разума, а вот такие артефакты могли сильно пригодиться могущественному колдуну. Ну и конечно можно в них закладывать не только подчинение, но и другие полезные заклятия, например лечение, или магическое исцеление, даже щиты можно закладывать. Ух, у меня сразу в голове появилось столько различных идей и их комбинаций. Теперь понятно, почему шаман орков был обвешан ими как новогодняя елка. Однако это его не спасло. Я нахмурилась и в очередной раз осознала степень серьезности своего положения. Я должна впитать все знания, которыми располагала. Я должна быть умнее, и должна учиться на своих и чужих ошибках, если хочу выжить. Так прошел месяц с момента нашего заселения Калиси. Мы жили тихо и спокойно. Я постепенно успокоилась и уже перестала мучиться угрызениями совести об убитых мною существах. Кошмары уже не так меня мучили по ночам. Я вовремя отвлеклась на учебу, и это здорово помогало. Я каждый день занималась с книгой заклинаний, тренируя навыки заклятий. Бедный сад Алисы. Девушка качала головой и сердито поджимала губы, если ущерб был нанесен ее огороду или цветам. Я честно уверяла, что смогу ей все возместить. Также я продолжала экспериментировать с перстнями. Я зарядила почти все накопители энергии собственной силой, тем самым прокачивала свой колодец. Я загружала в перстни заклинания щитов и заставляла Сэма участвовать в их испытаниях на практике. Сэм каждый раз бледнел, когда я атаковала его тем или иным заклятием, хотя и обещала, что буду бить с минимальной силой. Он, конечно, не хотел участвовать во всех этих экспериментах, но я была настойчива, а он имел слабость в неспособности отказать мне в просьбах. Глава 20. Прошло лето, начиналась осень. Меня начала одолевать хандра. Я продолжала усиленно тренироваться и заниматься, а в голове все чаще всплывали грустные мысли. Я думала об академии. Вот уже начался учебный год. Мои подруги, как они там? Что вообще происходит в университете? Я очень бы хотела вернуться, но не могла. Как бы сильно меня ни тянуло туда, но я понимала, для меня этот путь закрыт навсегда. Я грустила. Я вспоминала о наставниках, я вспоминала о братьях Вуд, даже о Леоне. Хотя для меня он вообще был закрытой темой. Я строго запрещала себе думать о нем. Воспоминания почему-то больно кололи сердце. Да и о наставниках я вспоминала не без дрожи в коленях. Все эти месяцы я запрещала себе анализировать последние дни учебы в академии. Я наглухо закрыла в себе эти воспоминания, так как не могла в них разобраться, в своих чувствах. Но иногда по ночам, лежа в своей постели, я вспоминала нашу близость с Леоном, и о кураторах я тоже вспоминала. Такое разве забудешь? Эти трое горячих парней с их страстными поцелуями навсегда останутся в моей памяти. Как бы я ни отгораживалась от воспоминаний и чувств, меня иногда терзал вопрос, а что было бы, если бы я тогда не потеряла сознание? Смогли бы мы продолжить то горячее безумие? Сейчас, спустя столько месяцев, я жалела, что ничего у нас тогда не вышло. Я несколько раз чуть не погибла. Так какого хрена, я должна умереть монашкой? Да ни за что. Вот кто не страдал от скуки и воздержания, так это Сэм. Он регулярно находил себе развлечения в обществе молоденьких девушек и часто являлся домой под утро. Я утром только качала головой на его виноватый и смущенный вид. А еще, он очень сильно нравился Алисе, хотя, возможно, и сам того не подозревал. Девушка как будто бы расцветала в его присутствии. Она уже не была так бледна и пуглива. Ее легко можно было разговорить. Глаза ее вспыхивали каждый раз, когда рядом находился Самуэль. «Ах, Сэм!» — совсем вскружил голову девушке. «А вдруг нам придется покинуть этот город? Мы же вроде как собирались в столицу. Хотя и тут меня устраивало наше тихое существование». Окончательно разобравшись со всеми своими магическими атрибутами и устав от бесконечных занятий, я решила развеяться и прогуляться по городу. В облике юноши, конечно, и в обществе Сэма, само собой, был прекрасный солнечный осенний день. Мы шли по мощеным улочкам и рассматривали витрины лавочников. Вдруг, откуда-то сзади, я услышала удивленный оклик. «Сандра!» Я остановилась как вкопанная, ведь я была одета и замаскирована под юношу. Кто и как смог меня узнать? Быстро обернувшись, я не могла поверить своим глазам. «Леон!» Это был Леон Вуд. Некоторое время мы стояли и просто смотрели друг другу в глаза. Я смотрела на него из-под капюшона, хотела сделать шаг назад, но не могла. Что со мной? Что это? Радость или грусть затопила мое сердце? Почему оно так стучит, как будто сейчас вырвется из груди? Внезапно он быстро подбежал ко мне и порывисто обнял. «Сандра, это ты? О боги, я не верю глазам своим. Это ты?» Ошеломленно выдохнул он мне в макушку. «Эй, парень, а ну-ка убери свои руки», — прорычал Сэм. Леон быстро отпустил меня и задвинул себе за спину, придерживая меня руками. Он грозно уставился на Сэма, а Сэм сердито пыхтел на него. «Отпусти мою сестру», — негромко, но грозно сказал он. «Сестру?» — напряжение покинуло лицо Леона. Он ухмыльнулся и развернулся ко мне. «У тебя есть брат?» «Я не знал», — сказал Леон удивленно. Я встала рядом с Сэмом и спокойно посмотрела на Леона, стараясь выглядеть как можно хладнокровнее. «Здравствуй, Леон», — тихо произнесла я. «Здравствуй», — сказал Леон растерянно. Он вдруг перестал улыбаться и начал внимательно разглядывать мой облик и моего спутника. «Почему ты так выгля?» Он не договорил, так как я его прервала. «Тише, на нас уже смотрит». Я сделала кивок в сторону трактира. Войдя в какую-то невзрачную таверну, я указала на самый дальний столик в углу, а Сэм бросил медяк девушке-подавальщице с просьбой принести пиво. Я села спиной к залу и приоткрыла лицо, подняв немного выше свой капюшон, когда мужчины разместились напротив меня. Сэм всегда так делал, садился лицом к залу, чтобы видеть, что там происходит, и вовремя меня информировать. Леон жадно разглядывал меня. Он молчал, и мы молчали тоже. Через несколько минут я тихо заговорила. «Как ты узнал меня?» — спросила я, глядя прямо в его глаза. Он грустно хмыкнул. «Я волк, Сандра. Забыла, твой запах?» Он осекся и с тоской посмотрел на меня. Я смущенно опустила глаза. «Сандра, что ты здесь делаешь?» — услышала я его вопрос. Вопрос был ожидаем, но отвечать на него совсем не хотелось. «Лучше расскажи, что ты здесь забыл?» — ответила я вопросом на вопрос. «Наш клан находится севернее, в 3 днях пути, мы входим в союз государства Тром», — он хмыкнул, как бы говоря очевидные вещи. «Понятно», — сказала я нейтрально, «и все-таки, что ты забыл в этом городе, и почему ты не в академии?» «Здесь я по семейным делам, подписываю договор между вождем клана и наместником короля в Лиене», — сказал он со скучающим видом, «не уверен, что вернусь в академию. Дела клана сейчас таковы, что требуют присутствия, хотя братья, возможно, вернутся». «Понятно», — снова протянула я пространно. Он внимательно смотрел на меня и, подавшись вперед, прошептал. «Сандра, нам надо поговорить, наедине. Говори при Сэме», сказала я твердо. «Хаэм, Сандра, что произошло? Почему ты исчезла?» Я молчала, а он сверлил меня своим проникновенным взглядом. «Сначала нам сказали, что тебя увез опекун. Но какой, нахрен, опекун? Разве он у тебя был? И кто? Герцог?» Я сразу понял, что это хрень собачья, сердито выругался Леон. «Потом нам сказали, что ты погибла в пожаре. Я не верил, не хотел верить». Он запустил свою руку себе в отросшие каштановые волосы в отчаянном жесте. «Скажи, Аллан Берти», он, договорить он не успел, так как в таверну громко ввалилась группа пьяных мужчин. «Где ты живешь?» – спросил он, решительно глядя на меня, а я молчала. «Где ты живешь?» – повторил он сурово. «Нет, Сандра», – покачал головой Сэм, – «что делать? Нам надо поговорить». Но раскрывать свое местонахождение я пока была не готова. «Сандра», – умоляюще посмотрел на меня Леон. Я закатила глаза. «Ладно, сдаюсь.